Болезнь Саудовской Аравии. Ограничение экономических взаимоотношений едва ли не самая распространенная в веках и странах форма политического давления. Счесть ее болезнью не вправе даже человек свято верующий. Политика должна всецело подчиняться экономике. Известный журналист и довольно удачливый политик Владимир Ильич Ульянов справедливо учил, политика есть концентрированное выражение экономики. Но сам процесс концентрирования порождает, как положено по законам диалектики, переход количества в качество. У политики рождаются собственные интересы, далеко не во всем сводимые к экономике. Да и сама экономика порою требует многоходовых маневров. Так грамотный хозяйственник стремится повысить прибыль, но иной раз может торговать в убыток себе, чтобы привлечь новую клиентуру или разорить конкурентов. Естественно, амбиции надлежит соизмерять с возможностями. Наполеон Карлович Бонапарт пытался разорить Великобританию, запретив континентальной Европе торговать с нею. Британцам это не слишком мешало, владычица морей находила покупателей и на других континентах. А если надо было что-то продать именно европейцам, товар называли американским. Британцы даже создали за свои деньги несколько заокеанских заводов, чтобы при необходимости ставить на своих изделиях их клейма. Европа же всячески изворачивалась, чтобы обойти невыгодную ей блокаду. Несчастный для Наполеона восточный поход, после которого империя так и не оправилась, был задуман всего лишь как средство заставить Россию, вопреки интересам ее собственных экспортеров, блюсти запрет на торговлю с Великобританией. Впоследствии аналогичную ошибку совершил Адольф Алоизович Гитлер. Он посчитал, что Великобритания не сдается только потому, что надеется на советский удар по Германии, и решил лишить ее этой надежды. Оба знаменитых завоевателя в равной мере недооценили как боевую и экономическую мощь нашей страны, так и решимость народа сражаться в любых обстоятельствах. Не принесла особого успеха и экономическая блокада Кубы. СГА, Соединенные Государства Америки, state означает государство. Смысл Декларации Независимости как раз в том, что 13 британских колоний объявили себя самостоятельными государствами. Не учли. Их главный в ту пору геополитический конкурент готов был покупать кубинский сахар даже в убыток себе, лишь бы завести базу поблизости от вражеского континента. Но неизбежные неудачи не умаляют значение экономического оружия. На 10 октября 1973 года выпал по иудейскому лунно-солнечному календарю судный день. 10 дней после Нового года Бог подводит итоги дел каждого человека и в судный день выносит всем приговоры на следующий год. По канону в этот день надлежит поститься и молиться, дабы приговор не был слишком суров. Даже из армии всех верующих распускают по домам на молитвы. В укреплениях вдоль Суэцкого канала и на голландских высотах остались крошечные патрули из приверженцев других религий. Поэтому египетские и сирийские войска без особого труда прорвались на крошечную израильскую территорию. Но малый размер не только недостаток. Солдаты вернулись на фронт чуть ли не за день. Еще через пару дней мобилизовались резервисты, а через неделю, остановив и окружив прорвавшихся, армия обороны Израиля перешла в контрнаступление. Что с учетом арабских политических и вытекающих отсюда военных традиций совершенно неизбежно. Военнослужащие, воспитанные в европейской боевой традиции, в том числе наши, американцы, израильтяне, активно осваивают смежные специальности, охотно учат друг друга тонкостям своих боевых ремесел. Благодаря этому, даже в случае ранения или гибели части подразделения или экипажа, боеспособность в целом сохраняется. Арабы же, как обнаружили сперва советские, а потом американские инструкторы египетской армии, воспринимают свои навыки как источник личного авторитета и не делятся ими даже вопреки прямым указаниям инструкторов. Поэтому ранение хоть одного человека резко ослабляет весь боевой расчет. Впрочем, нынешняя мода на ограничение права копирования информации того и гляди доведет американскую армию до арабского состояния. Тогда арабские страны, экспортирующие нефть, остановили экспорт до тех пор, пока Израиль не вернется на исходные рубежи. К СССР, традиционно поддерживавшему арабов, у них в ООН 20 голосов, а у Израиля один, вынужденно присоединился весь западный мир. Израилю пришлось повернуть свои танковые колонны в 40 километрах от Каира и Дамаска, и к 24 октября 1973 года действительно вернуться в укрепление. Политической цели спасения от разгрома арабы добились, но за пару недель нефть подорожала на порядок. Арабы почувствовали вкус шальных денег и договорились с прочими экспортерами ограничивать торговлю и впредь, чтобы удерживать высокую цену. Так политический маневр принес очевидную экономическую выгоду. Правда, экономика все-таки первична. Через несколько лет по закону Саймона нефть вновь, невзирая на все сговоры экспортеров, стала дешеветь. Даже новый мощный политический ход, многолетняя война Ирака с Ираном, лишь немного оттянул обвал рынка. Впрочем, Саудовская Аравия сумела сыграть и на понижение, по классическому принципу «что не можешь уничтожить, возглавь». Резко нарастив экспорт, она обвалила рынок в одночасье. Для нее это было не слишком болезненно, и издержки нефтедобычи на юге Аравийского полуострова низшие в мире. Зато конкуренты, чьи производственные расходы не в пример выше, изрядно пострадали. Особый удар пришелся по СССР. К тому времени Союз, также привыкший безудержно тратить шальные нефтяные деньги, втянулся в войну, уже несколько веков бушующую между бесчисленными племенами, кланами и группировками в Афганистане. Как только поток нефтедолларов иссяк, турбина советской военной машины заглохла, а заодно и прочая экономика посыпалась. Впрочем, нефтяные несчастья СССР – предмет отдельной заметки. Здесь куда важнее отметить, сырьевой дубинкой пользовались не только арабы. Скажем, СГА в 1941-м организовали нефтяную, да в какой-то степени и по многим другим видам сырья, блокаду Японии в тот момент, когда ее экономика уже полностью перестроилась на военный лад. Если бы Япония отказалась от военных планов, она бы неизбежно разорилась при обратной перестройке. Вступив же в войну, она лишилась возможности дальнейшего расширения военного производства, ибо гражданская часть экономики была уже свернута. СГА, правда, понесли изрядные потери в начальной фазе войны. Но когда японские боевые возможности исчерпались, экономическое превосходство СГА, в том числе и в части доступа к сырью, оказалось решающим. Жаль, что у России сейчас нет внешнеполитических рычагов эффективнее нефтегазового. Но его использование не преступление, а общепринятая норма, и уж во всяком случае не болезнь. Венесуэльская болезнь. Политика массовой национализации и квазинационализации частной собственности, вызывающая негодование Илларионова, случалась далеко не единожды. И не только в Венесуэле. Например, в образцово-капиталистической Великобритании лейбористы, придя к власти сразу после Второй мировой войны, национализировали целые отрасли. Возможно, потому, что при послевоенном разорении не видели иного способа поддержать их существование. Правда, многократное повторение национализации позволило всесторонне изучить ее практически неизбежные последствия. Сдержать их удается разве что если государственное предприятие реально конкурирует с частными, как, например, Рено во Франции. Если же национализирована монополия, катастрофа неминуема. К сожалению, последующий опыт показал, ненационализированная монополия обладает теми же недостатками в практически той же степени. В частности, нынешний кризис ознаменовался безудержной государственной, в основном американской, поддержкой множества корпораций, по американскому выражению, слишком больших, чтобы дать им умереть. И эта поддержка позволила им вести себя еще расточительнее и неэффективнее, чем большинству национализированных. До поры до времени предприятие, щедро подпитанное казенными, то есть для его менеджеров дарованными деньгами, расширяется и процветает. Но рано, как правило, или поздно, если очень повезет, качество работы ухудшается, ведь оценивают его теперь не столько потребители своим трудовым рублем или фунтом, сколько чиновники разных рангов, чьи доходы и расходы, если от чего и зависят, то уж точно не от работы подведомственных заведений. Вслед за качеством закономерно падает и количество. Его, правда, оценить заметно проще, чем качество. Так ведь и найти уважительные причины сокращения объемов производства несложно. Тем более, что главная из этих причин объективна. Потребители стараются заменить некачественные товары и услуги чем-нибудь более приемлемым. Наконец, казенная продукция дорожает, количество упало, а сократить число рабочих мест или зарплату на каждом из них не согласится ни демократически избранный чиновник, ему нужны голоса и на следующих выборах, ни тем паче диктатор, не имея внятных способов изучать общественное мнение, он опасается незримых течений. Если цену поднять не удается, изыскиваются иные способы поживиться из казенного котла. Ходорковский и Невзлин, купив на аукционе казенную нефтяную компанию «ЮКОС», обнаружили, едва ли не каждый ее администратор, начиная с уровня мастера, имел персональную скважину, доход из которой капал прямо в его кошелек. Как только они покончили с этой формой хищений, прибыль компании выросла в несколько раз. Кстати, ЮКОС являет и другие примеры эффективности частного управления. Так, там внедрили новую компьютерную систему управления всеми скважинами и насосами. Даже создали самостоятельную компанию Сибинтек для разработки управляющих программ. Решив поставленные ЮКОСом задачи, Сибинтек ушел на вольные хлеба. Несколько сот молодых сибиряков, изучив искусство программирования за нефтяные деньги, теперь зарабатывают благополучие собственными силами. Ходорковского ругали за само проведение аукциона по ЮКОСу. Не допустив конкурентов к торгам, он отдал государству примерно 300 миллионов долларов, а честный аукцион принес бы, по экспертным оценкам, раза в три больше. Но когда государство решило изъять основу могущества олигарха, слишком увлекшегося политикой и, на мой взгляд, далеко не безупречного в ней, акции ЮКОСа стоили десятки миллиардов.